перила везде отсутствуют, точно так же, как у всех галерей и навесов. Подобные ступени часто ведут и на плоскую крышу. Примечательна резьба по дереву, орнаменты с симметричным рисунком на наличниках дверей и окон. Кое-где резьба украшает и деревянную часть стены. В рисунке повторяются розетки и стилизованные цветы. Украшения стен имеют вид плетеных косичек из трех или четырех прядей. Причем каждая прядь изображена несколькими параллельными линиями. Обращает на себя внимание тот факт, что самой затейливой резьбой украшены, как правило, старые постройки. На новых украшениях значительно скромнее, а то и вовсе отсутствует. Это наглядный пример отхода от традиций даже там, куда не дошел эмир Абдурахман. Интерьер кафирского дома мы увидеть не смогли. В этом смысле отношение кафиров к пришельцам не отличается от поведения исламского населения. Немного ближе мы познакомились с жителями вечером, когда наш проводник Аман Ашраф организовал танцевальное представление. В полной темноте, когда мы уже собирались залезть в спальные мешки, Аман привел группу женщин и девушек, двух музыкантов и толпу любопытных. Запылал костер, и танцы начались. Они очень просты. Ритм отбивают два барабанщика. У одного из них большой деревянный барабан, обтянутый с двух сторон кожей. Кожу нагревают над огнем, в результате чего она туго натягивается, а затем бьют по ней загнутой палкой. У второго музыканта барабан небольших размеров в форме песочных часов. Он висит на шее, а барабанщик лупит по нему обеими руками. Женщины танцуют сначала группами по три. Держа друг друга за пояс, троица кружится, делая мелкие шажки слегка, покачиваясь, и это все. Второй танец почти аналогичен, только все танцуют в одном ряду, и каждый сам по себе, а в конце ряда пританцовывает маленький мальчик. Танец сопровождается однообразным напевом, скорее просто восклицанием вроде протяжного «а-а-а», исполняемого на два голоса. Оживление вносит появившийся откуда-то третий музыкант с дудочкой, на которой он виртуозно играет. Затем в танец включается солист-мужчина, партия которого состоит из комбинации прыжков и пируэтов в зависимости от ритма. На этом представление заканчивается. Нам хотелось бы узнать о значении различных танцев. Аман стремится помочь нам, он расспрашивает присутствующих, переводит их ответы, но результат скудный и неопределенный. Мнения танцовщиц и крестьян-зрителей различны, даже противоречивы. В целом все виденное нами импровизация. Мы не специалисты по фольклору и не можем глубоко вникнуть в особенности кафирских танцев, но для нас важна и интересна сама атмосфера этого танцевального вечера у горящего костра, которая, как мы надеемся, способствовала нашему сближению с незнакомым народом, встреченным почти 2500 лет назад войском Александра Македонского. Помимо танцев, мы смогли в этот вечер изучить вблизи одежду женщин. Что касается мужского костюма, то он такой же, как у жителей других мест Северного Пакистана. Широкие штаны и свободно болтающаяся рубаха, надетая поверх них. Все из домотканной материи, чаще всего серого цвета, а на голове плоская шапочка с подогнутыми краями. Наряд женщин более выразителен. Длинное свободное платье из черной или темно-коричневой шерстяной ткани закрывает босые ноги до половины икры. На талии пояс из более светлой материи, иногда он украшен цепочками с бубенчиками. Рукава также широкие, не спадающие. На руках женщины носят множество металлических браслетов, а на шее целые связки кораллов. В ушах серьги. Но главным украшением является головной убор. Полоса из темной шерстяной ткани, наподобие шарфа шириной примерно 30 сантиметров, сшита спереди таким образом, что покрывает голову, как чалма, а сзади падает на спину. Примерно две передние трети густо расшиты белыми ракушками от улиток. Нижняя треть, спадающая по спине, украшена узорчатой вышивкой. И, наконец, это, конечно, новинка последней моды, орнаментом из пуговиц от рубашек. На макушке большой помпон, часто фиолетовый, иногда дополненный перьями или